правда и честь превыше всего. Через два дня после того, как я нашла тело целомудренной тетушки, ко мне в комнату без предупреждения приходят свекр и муж. Это особенно необычно, потому что первый месяц пока не истек, я не успела ни одеться, ни причесаться, но их, похоже, не волнует ни мое неподобающее состояние, ни мой внешний вид. Господин Ян обращается ко мне напрямую, возможно, впервые с момента моей свадьбы. «Если бы ты проявила большую сдержанность, то не подняла бы всех слуг. Ты должна понимать, что здесь даже у стен есть глаза и уши, и что слухи о твоей истерике просочатся наружу. Если бы ты повела себя благопристойно, мы могли бы сохранить смерть целомудренной тетушки в тайне, а теперь...» Он рассказал, что новость о пожилой женщине, найденной мертвой благоуханной усладе, дошла до местного магистрата. И теперь назначено расследование, чтобы определить, явилось ли это результатом несчастного случая, или старушка стала жертвой преступления. Доктор Ван даст показания о том, как он констатировал смерть тетушки. Повитуха Ши и Мэлин проведут вскрытие по поручению дознавателя, который занят в другом месте. «Ты нашла тело, так что тебя вызовут в качестве свидетельницы», продолжает господин Ян суровым голосом. «Ничего бы этого не случилось, если бы ты соблюдала основные правила и не вышла из комнаты, пока ребенку не исполнится месяц». Муж совершенно не сочувствует мне, и от того, что он не замечает очевидных физических изменений в моем теле и лице, я испытываю душевную боль. «Своими действиями ты опозорила меня перед семьей». Я не чувствую ни капли поддержки, а только одно разочарование. Нынешняя ситуация напоминает мне случай с повешенной служанкой, о которой когда-то рассказывала Мэйлин. Та семья тоже пыталась защитить репутацию и избежать скандала, но в итоге лишь усугубила проблему. На следующий день маковка помогает мне одеться, делает прическу и подкрашивает лицо. А я пью чай, надеясь, что он придаст мне бодрости. Но несмотря на все усилия женщины, которые я вижу в зеркале, выглядят слабой и печальной. Из-за потрясшего усадьбу происшествия мне так и не удалось попросить повитуху Ши или доктора Вана посетить меня. Я вздыхаю, поднимаясь, и перед уходом меняю прокладку, надеясь, что она не протечет до конца дознания. К счастью, мне не приходится далеко идти. Все собрались в галерее четвертого двора возле места смерти, так принято. Мужчины сидят вместе по левую сторону прохода. Первый ряд занимают три самых важных человека в семье. Господин Ян, слева от него мой муж, справа второй дядюшка. Я никогда раньше не видела их троих рядом, и меня поразило, насколько сильна в них кровь Ян. У всех круглые лица, одинаковый рост, телосложение и даже цвет волос. Я также впервые вижу доктора Вана. Он совсем не такой, каким я его себе представляла, а гораздо моложе. Ему около 35, у него высокие скулы и внимательные глаза под идеальными бровями. Он чисто выбрит, как и мой муж, и одет просто, но элегантно. Я нахожусь по правую сторону прохода вместе с госпожой Ко и несколькими женщинами, которые поспешили во двор на мои крики. Я вижу повитуху Ши, но Мэйлин нет, хотя я ожидала, что она поприсутствует в качестве ученицы. Целомудренная тетушка лежит на столе под муслиновой простыней. Со своего места я вижу белые орхидеи, которые манили меня три ночи назад. За маленьким столиком сидит мужчина. На нем длинная мантия с вышитыми знаками отличия его ранга. На голове черная шапочка с двумя крыльями над ушами. Редкая борода едва прикрывает его подбородок, а две длинные пряди волос, похожие на раздвоенный язык змеи, тянутся вниз по груди. Он начинает с того, что представляется. «Я магистрат Фу. Я единственный следователь. Я могу произвести арест. Я также выступаю в роли судьи и могу вынести приговор, если будет обнаружено правонарушение». Он делает паузу, разглядывая нас. Затем продолжает, тщательно выговаривая слова. «Я ожидаю правды. Если понадобится, прикажу применить один из трех принятых методов пыток. Избиение палкой, щипцы для лодыжек мужчин и щипцы для пальцев женщин. Те, кто лжет или фальсифицирует доказательства, получат 100 ударов тяжелым прутом, как предписано управлением по наказаниям». Магистрат умолкает, давая нам возможность переварить сказанное. Затем продолжает. «Все дознания должны проходить в присутствии семьи и обвиняемого, если таково имеется, чтобы добро и зло могли встретиться лицом к лицу, без тайн, без проволочек, без шансов выгородить родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер или слуг, или позволить виновному избежать наказания за свои деяния». Он тянет за один из хвостиков бороды. «Нет ничего серьезнее, чем дело о смертной казни, если оно действительно окажется таковым. Ни к одной улике нельзя относиться легкомысленно. Если будет допущена хотя бы одна крошечная ошибка, последствия могут растянуться на 10 тысяч ли». Далее он официальным языком отмечает дату, провинцию, префектуру, имена и титулы присутствующих, а потом зачитывает бумагу, лежащую перед ним на столе. «Мы собрались сегодня, чтобы выяснить, что привело к смерти Ян Фэнши, известной как целомудренная тетушка. Судя по этому обращению, я понимаю, что она никогда не была замужем. Ей было 70 лет». «Значит, Ян Фэнши. Почему я не удосужилась узнать ее имя?» Магистрат Фу окидывает взглядом собравшихся, пытаясь понять, не хочет ли кто-нибудь поправить его. Не дождавшись никакой реакции, он продолжает. «Каждый чиновник на моем посту следует правилам, изложенным более 2 веков назад в сочинении собрания отчетов о снятии несправедливых обвинений Сун Ци, который первым в мире разработал и записал процесс судебной экспертизы. Мы последуем его примеру и начнем с осмотра места происшествия, где наступила смерть. Это особенно важно в случаях утопления. Мы осмотрим землю, чтобы выяснить, не потеряла ли жертва опору или не столкнули ли ее в воду преднамеренно. Я прошу господина Яна и доктора Вана сопровождать меня». Трое мужчин направляются к тропинке, по которой я шла той ночью. У доктора Вана решительная, но удивительно грациозная походка. После нескольких минут невнятного разговора за кустами азалии, где я обнаружила тело тетушки, они возвращаются. Как только мужчины усаживаются, магистрат Фу произносит: «Была ли нарушена целостность почвы у кромки воды?» «Да. Если бы жертвой был мужчина, я бы заподозрил, что имела место борьба, поскольку грязь и ил в этом месте сильно взбаламучены. Но жертвой стала женщина с забинтованными ногами. Как мужчины мы восхищаемся жертвами и болью, которые терпят женщины, чтобы дать нам насладиться красотой, и знаем, что на забинтованных ногах трудно удерживать равновесие. Боюсь, это не первый случай, с которым я сталкиваюсь, когда женщина, пошатнувшись, падает и встречает смерть. Пожилые женщины особенно уязвимы». Его слова повисают в воздухе. Потом он продолжает. «Следующий вопрос, который мы должны задать себе, утонула ли погибшая? При обычных обстоятельствах я бы сказал, что глубина пруда слишком мала. Вы согласны, господин Ян?» «Да», — кивает мой свекор. «И вы тоже, доктор Ван?» «Я полностью согласен с вами, господин магистрат». «Мне тоже нет причин возражать. Я уверена, что смогу пересечь пруд вброд и не промокнуть выше колена». «Тогда перейдем к осмотру тела. Повитуха Ши, пожалуйста, выйдите вперед и расскажите нам о том, что обнаружил дознаватель во время осмотра». Я всегда с любопытством слушала истории Мэйлин о вскрытиях. Но когда речь идет о женщине, которую знаешь, которой симпатизируешь, полный занимательных загадок рассказ приобретает совсем другой смысл. Для повитухи Ши это дело привычное. Она ведет себя уверенно и говорит так же авторитетно, как и во время родов. Я узнаю больше подробностей, чем мне бы хотелось. Более того, когда повитуха Ши откидывает покрывало, я вижу предоставленное на всеобщее обозрение обнаженное тело целомудренной тетушки. Женщины громко ахают, мужчины хранят полное молчание. Возможно, такова традиция на дознании, но это шокирует. От выпитого чая у меня бурлит в животе, и мне приходится закрыть глаза, чтобы собраться. «Как видите, я сняла с нее одежду и украшения для волос», — объясняет повитуха Ши. «Все это завернуто в рисовую бумагу и передано родным. Обычно я обмываю труп смесью горячей воды, вина и уксуса, но дознаватель счел нужным показать вам следы грязи и воды из пруда на трупе и внутри него. Во всех случаях утопления вода ищет пристанище в животе, что он и обнаружил с помощью пальпации». Я обдумываю это, и мне кажется, что это согласуется с тем, что Мэйлин рассказывала мне в прошлом. «Тогда вопрос в том, почему она утонула?» — спрашивает магистрат Фу. Повитуха Ши колеблется. «Продолжайте!» — призывает магистрат. Повитуха Ши смотрит на доктора Вана. Он кивает в знак поддержки. Меня удивляет, что мать Мэйлин слушается врача, но прежде я единственный раз видела ее в присутствии мужчины. Это были мои роды, и тогда присутствовал тоже доктор Ван. «Если бы госпожа Ян упала...» Наконец, говорит повитуха Ши, она раскрыла бы ладони. Если она прыгнула в воду, скажем, собираясь покончить с собой, ее кулаки были бы сжаты, а глаза закрыты. Если кто-то держал ее под водой... Новая порция испуганных вздохов прерывает рассказ повитухи. По моему телу разливается тепло, но кожей я чувствую холод. «Мы посмотрели, нет ли грязи под ногтями, во рту или в ноздрях», — продолжает повитуха Ши. «Это позволило бы предположить, что ее удерживали на дне пруда, но не нашли ничего подобного». Однако с моего места руки и рот тетушки кажутся измазанными грязью. Интересно, заметили ли другие это несоответствие? «Вы не упомянули о еще каком-то важном факте, не так ли?» — спрашивает магистрат Фу. Повитуха Ши медленно кивает. «Тело расположили так, чтобы присутствующим не была видна вмятина на левой стороне головы. Она ударилась головой при падении». Хотя я хочу почтить память целомудренной тетушки, изучая мельчайшие детали и задавая вопросы, легкий прилив энергии от чая улетучился. Я снова чувствую головокружение и лихорадку. К тому же пришло время кормить дочь, и у меня болит грудь. Эх, тетушка, я благодарна, что не увидела этих повреждений, когда нашла ее. «По вашему мнению, госпожа Ян стала жертвой насилия?» — спрашивает магистрат Фу. «В подобных случаях», — ровным голосом отвечает повитуха Ши, «мы с дознавателем всегда обращаем внимание на выражение лица. Мы не заметили страха. Госпожа Ян выглядит умиротворенной». Мой взгляд неохотно возвращается к целомудренной тетушке. Бабушка учила меня смотреть на лица пациента, но она также говорила, что вопросов анатомии и смерти следует избегать. «Вы можете подтвердить, что она была девственницей?» — спрашивает магистрат Фу. Я не понимаю, какое отношение это имеет к смерти тетушки, но повитуха Ши отвечает. «Я провела надлежащий осмотр. Родовые врата не пострадали». «Подумать только. Тетя Пряха всю жизнь оберегала врата, чтобы уже после смерти их целостность нарушил палец повитухи Ши. Не только я расстроена. Две женщины, сидящие позади меня, падают в обморок, и слуги несут их во внутренние покои. Магистрат не обращает на это внимания». «Для ясности. Туда не вставлялся нож, который мог бы проникнуть в жизненно важные органы». Повитуха Ши качает головой. «Мне нужен словесный ответ», — напоминает ей магистрат. «Нет. Насколько я могу судить, ни один посторонний предмет или человеческий орган не проникал в ее родовые врата». «Значит, мы можем предположить, что она не совершила самоубийство, чтобы сохранить лицо или защитить тайного любовника», — заявляет магистрат. «Эти домыслы меня ужасают. Почему господин Ян не пресекает эту линию допроса?» «Верно», — отвечает повитуха Ши, «и вряд ли ее кто-то держал под водой». Магистрат Фу не расспрашивает повитуху Ши о травме головы тетушки, хотя, как сам говорил, это повреждение кажется важным фактом. Он отпускает повитуху и вызывает меня в качестве следующего свидетеля. Я поднимаюсь, и перед глазами все плывет. Когда приступ головокружения проходит, я медленно бреду по проходу и сажусь на место. Выгляжу я, наверное, ужасно, но, возможно, все считают, что этого и следовало ожидать, ведь я женщина, от природы хрупкое создание, не привыкшая находиться в публичном месте, да еще и ослабевшая после родовых мук. Магистрат спрашивает, при каких обстоятельствах я нашла тело. Я отвечаю кратко и по существу. Вышла во двор и нашла. Я ожидаю, что он начнет подробно расспрашивать меня, как лежало тело и что я еще могла видеть, но он движется в совсем другом направлении. «Мне сказали, что вы были близки с госпожой Ян». «Да». «И вы знаете, как устроена благоуханная услада?» «Я недавно вышла замуж, поэтому чего-то могу не знать». «Но вы изучали правила поведения для женщин?» «Меня воспитывали в соответствии с конфуцианскими канонами». «Я правильно понимаю, что госпожа Ян ничего не знала о внешнем мире?» спрашивает он. «Целомудренная тетушка всю жизнь прожила в этих стенах, никогда не покидая их пределы». «Стала бы она бродить по территории в одиночестве поздно ночью?» «Нет». «Но, видимо, все-таки стала». Он делает паузу, обдумывая несоответствие. «Позвольте перефразировать вопрос. Упала бы она на тропинке, знакомой с детства, пусть даже и ночью?» «Тетушка выросла возле этих прудов. Они есть и в этом дворе, и в других местах. Много их в основном в саду благоуханной услады. Но любая женщина с ножками лотосами неустойчива». «Пруд неглубокий. Мужчина просто встал бы и ушел, но она была женщиной. Возможно, она испугалась и запаниковала». «Я помню спокойствие тетушки, когда мои роды пошли не по плану. Она была не из тех, кто паникует. Но не исключено, она потеряла сознание, когда ударилась головой». Магистрат потянул за хвостики бороду. «А не хотела ли она умереть?» произносит он, похоже, желая охватить все возможные объяснения. В конце концов, женщине трудно жить с осознанием, что она не исполнила свой женский долг. Если вы предполагаете, что она покончила с собой, потому что была старой девой, вы ошибаетесь. Мой резкий тон вызывает ворчание мужчин, я бросаю взгляд на мужа. Он унижен моей дерзостью и смотрит в землю. Мне следует воздержаться от продолжения, но я не могу остановиться. Тетушка навестила меня накануне своей смерти. Мы договорились встретиться на следующее утро, и она хотела мне кое-что рассказать после того, как закончится месяц после родов. То есть вы считаете, что это был несчастный случай? Я всего лишь женщина. Не мне делать выводы. Говорю, я надеюсь загладить свою вину перед мужем и его семьей за то, что я покинула комнату, осквернила себя поисками целомудренной тетушки и опозорила весь род, подняв крик, услышанный за пределами усадьбы. Магистрат Фу отпускает меня. Я встаю, ощущая, как кровь хлюпает в прокладке. Я замираю. Это не должно происходить так быстро после рождения Юйлань. Заметив, что все смотрят на меня, я устремляюсь по проходу к своему месту, но не сажусь, а иду дальше, надеясь, что успею добраться до своих покоев раньше, чем кровь пропитает подол платья. За спиной я слышу слова магистрата Фу. «Поскольку других свидетелей нет, я приступаю к вынесению решения». Я заставляю себя идти дальше. Дохожу до галереи и опираюсь на балюстраду. «Я считаю, что Ян Фэнши поскользнулась, ударилась головой и провела последние минуты без сознания, нахлебавшись воды. Поэтому я квалифицирую это как случайную смерть. Если обстоятельства изменятся и проявятся новые доказательства, семья может назначить повторное дознание». Похороны устраивают очень быстро, поскольку целомудренная тетушка была незамужней женщиной, никчемной ветвью на семейном древе. Обряды просты, их проводят через день после дознания. Месяц еще не прошел, и я не могу принять в них участие, но даже если бы сложилось иначе, я бы не рискнула, потому что слишком больна. Я должна попытаться обдумать симптомы, поискать какую-нибудь инфекцию. Но после дополнительного напряжения, вызванного дознанием, мои мысли путаются. Наконец кто-то... Маковка заметил мое состояние. В комнате появились слуги, они вносят стул и ширму и ставят их в дальнем углу комнаты, и я смутно догадываюсь, что это для доктора Вана. Я вижу его во второй раз. Мне не доводилось проводить время в обществе разных мужчин, но меня снова поражает, насколько он отличается от моего ученого отца и лекаря-деда, от свекра и мужа. Доктор Ван выше любого из них, и, кажется, его широкие плечи способны выдержать вес небесного свода. Он быстро исчезает за ширмой и задает вопросы через свекровь. Я отвечаю, как могу. В течение следующих двух дней он пробует разные средства, я должна их принимать. Сначала он прописывает мне напиток из вина и мочи мальчика, затем заставляет вдыхать пары уксуса. Симптомы не уходят. На третий день он выписывает рецепт, и маковка готовит отвар, который тоже не помогает. Мое состояние ухудшается. Свет в комнате приглушен. Я не замечаю, как проходит время, но моя грудь становится то твердой, то мягкой, потому что молоко иссякает. Приходит кормилица, которую я отвергла. Однажды надо мной вдруг нависает прекрасное лицо. Это то ли дух лисы, то ли призрак. Я вздрагиваю, закрываю глаза и отворачиваюсь. «Юньсянь!» — зовет меня призрак. «Юньсянь, открой глаза, это я, Мэйлин». Я поднимаю веки. Это создание слишком безупречно, чтобы оказаться реальным. Щеки напоминают освещенные солнцем облака, глаза черные, как вулканическое стекло, а волосы отражают свет, словно лунные отблески на пруду в полночь. Это не может быть моя подруга. «Ты стройнее, чем стебель цветка», — провозглашает создание, опускаясь рядом с моей кроватью. Оно оглядывается через плечо. Я следую за его взглядом и вижу свекровь, стоящую у входа. «Ей нужна бабушка, госпожа Жу, лучший врач во всем Уси. Она лечит женские недуги ниже пояса. Госпожа Конь шевелится». «В этом нет необходимости», — говорит она. «Я попрошу доктора Вана вернуться. Он наш семейный врач, и я ему больше всего доверяю в женских покоях». «Я все равно приведу госпожу Жу», — говорит прекрасное создание. Пока оно идет к двери, я смотрю, не выглядывает ли из-под платья лисий хвост, но его нет. Комнату снова готовят к визиту доктора Вана. На этот раз он приходит с Мао Женем. Муж уже второй раз посещает мою комнату в течение первого месяца после родов. Ему не следует здесь находиться. Его присутствие наполняет меня тревогой, пока в голову не приходит новая, пугающая меня мысль. А что, если месяц уже закончился? Доктор Ван и Мао Жень говорят тихо, слов не разобрать. Мао Жень приступает порог прихожей и садится рядом с моей кроватью. У него гордая осанка. Став отцом, он превратился в мужчину, но в глазах плещется лишь беспокойство. Он говорит: «Доктор хочет, чтобы я задал тебе вопросы». А я вспоминаю, как по поручению отца и по желанию матери выступала в роли посредницы между ней и ее врачом. Я не понимала, о чем меня спрашивают, поэтому не испытывала неловкости. Но мой муж покраснел до корней волос, когда задал первый вопрос. «Доктор Ван хотел бы знать, похожа ли кровь, вытекающая из тебя, на белую часть лука шафрана, на воду, в которой промывали рис, или на мясо, сгнившее под летним солнцем?» «На рисовую воду», — отвечаю я. Этот симптом указывает на избыток влаги. Моя жена уходит, чтобы передать ответ доктору, и возвращается с новым вопросом. «Она течет, как вода, капает, как льняное масло, или выходит сгустками?» «По-разному. Этот ответ ставит доктора в тупик, как и меня. Муж возвращается ко мне. Жидкости, что выходят из твоего тела, тусклые по цвету, как лепестки хризантем, опавшие осенью, или блестящие, как рыбьи мозги?» «Как рыбьи мозги». И снова мой ответ, похоже, озадачил доктора, который прокомментировал его достаточно громко, чтобы я услышала. «Некоторые из ее симптомов указывают на холод, но блеск говорит о жаре. Эти симптомы не должны сосуществовать». «Может, нам стоит пригласить повитуху еще раз?» — неуверенно предлагает Маужень. «Только дураки доверяют своих жен трем теткам и шести бабкам». Доктор небрежно произносит расхожее выражение. Я вспоминаю цитату из книги обрядов. «Если три поколения предков врача не лечили этими лекарствами, не принимайте их». Я никогда не смогу произнести это вслух, но я говорю Маужене, что хотела бы увидеть свою бабушку. Из другого конца комнаты доктор вещает. «Женщина-врач не намного лучше шести бабок. Да, она что-то видит и нащупает во время четырех проверок. Но что она знает на самом деле?» «Ни моя жена, ни ее бабушка не относятся к категории шести бабок», — цедит муж. Доктор весело смеется, словно все это время просто шутил. В следующее мгновение с верхней балки кровати свешивается занавеска. Мое запястье обматывают тканью, и мне велят просунуть руку сквозь занавеску. «Не сомневайтесь», — говорит доктор Ван, но обещание адресовано не мне. «Я смогу прощупать пульс вашей супруги, не прикасаясь к ее коже». И снова мои мысли возвращаются к тому моменту, когда умирала достопочтимая госпожа. Доктор не видел мою мать, ни ее руку, ни блеск, ни цвет ее кожи, а значит, не мог изучить ее ци, как и прощупать пульс через льняной платок. То же самое сейчас случится с доктором Ваном. «Такие врачи, как я, должны учитывать эмоции женщины, то, как они вызвали заболевание и как могут повлиять на лечение», — говорит он Маоженю. «Ваша жена не в лучшей форме». Но доктор Ван не спрашивает, почему таково мое состояние. Его мысли движутся по наезженной колее, а моя голова внезапно на миг проясняется. Одно дело умозрительно представлять воздействие эмоций на течение болезни, и другое — сначала выявить симптомы. И только когда они понятны, следует подумать о том, какие эмоции могли усугубить болезнь и как с ними следует бороться в поисках лечения. В моем случае кровотечение и лихорадка усилились от моей печали из-за того, что мне не удалось произвести на свет сына, из-за моего одиночества в семье, которая не принимает меня, и из-за напряжения, вызванного смертью целомудренной тетушки, а не наоборот. «Я обнаружил холод, но корень страданий вашей жены слишком много жара», — говорит доктор. «Ложились ли вы с женой в постель за месяц, до или после родов?» «Ни разу», — возмущенно восклицает Маужень. «Тогда она, должно быть, съела то, что производит тепло. Перец, чай или жареную пищу. Они часто вызывают трудные роды», — добавляет Ван. «Вам повезло, что ребенок не погиб во время родов. Да, слишком много жара. Я дам ей охлаждающее лекарство, чтобы укрепить ее инь», — объявляет он своим решительным голосом. «Я совершенно уверена, что доктор Ван ошибается в своем диагнозе, а значит, его лечение не сработает. Но я так слаба, а мой разум настолько затуманен, что не в силах понять, что делать. И не знаю, как за себя постоять, как это случается со многими женщинами после родов. Я проваливаюсь во тьму. Моего запястья касаются чьи-то пальцы. Открыв глаза, я вижу бабушку Жу. За ее спиной стоит моя свекровь, госпожа Джао, Тушь и Маковка, а еще девушка, которую я приняла за духа лисы, Мэйлин. Я задаю очевидный вопрос. «Я умираю?» Бабушка фыркает. «Конечно нет, но ты нездорова». Она вопрошает суровым видом. «Как ты могла допустить, чтобы все зашло так далеко? Ты же врач». «Я очень беспокоилась о ней», — говорит госпожа Ко, прежде чем я успеваю ответить. Я лично следила за тем, чтобы она принимала все препараты, которые прописывал доктор Ван. Бабушка игнорирует свекровь и обращается ко мне. Тебе нужен отвар из 4 ингредиентов, который поможет справиться с истощением холода. Это лучший способ регулирования крови и эмоций почти при всех женских расстройствах, начиная с сыпи и заканчивая послеродовыми болями. Корень дягеля, любисток, корневище белого пиона согреют тебя и побудят застоявшуюся кровь покинуть тело, а новую кровь появится на свет, пополняя таким образом запасы ци. Госпожа Джао однажды говорила о круге добра, что защитит меня. И вот он создался. Маковка и Тушь по очереди стоят у двери, чтобы дать нам знать, когда кто-то приближается. Бабушка и госпожа Джао купают меня, кормят, водят к ночному горшку и помогают одеваться. Бабушка мерит пульс не менее 5 раз в день. Госпожа Джао развязывает бинты на моих ступнях и ухаживает за ними, поскольку я слишком слаба, чтобы самой выполнять эту несложную задачу. В эти минуты мне трудно не думать о маме. Постепенно я набираюсь сил, и через 10 дней уже могу самостоятельно одеваться и ходить по комнате. Мне разрешили взять на руки ее и Лань, и я надеюсь, что нить, которая связывала нас, когда она росла у меня в животе, удастся снова связать воедино. Мне больно каждый раз, когда я возвращаю малышку кормилице. Я выздоравливаю, но бабушка, когда они с госпожой Джао приходят в гости, предупреждает меня. «Я не хочу, чтобы с тобой случилось то же, что с твоей мамой». Ее преследовали печальные эмоции. Эта слабость позволила недоброй энергии укорениться в ее теле. Мне приходится возразить. «Тебя же там не было. Она умерла от инфекции на ногах». «Я не лечила твою мать. Я знаю только то, что мне рассказали госпожа Джао и Маковка». Бабушка постучала пальцами по столу. «Дело в том, что ветер нашел ход в твое тело и знает теперь, как легко в тебя проникнуть. Эта восприимчивость сделала тебя уязвимой для 6 пагубных влияний, особенно для холода». Она, конечно, права. Я заболела, едва только переехала сюда. А потом добавилась послеродовая лихорадка. Следует ожидать, что теперь ветер будет искать меня. Эта мысль не дает мне покоя. «Повезло, что Мэйлин позвала нас», — говорит бабушка. «Ты не узнала ее, и тогда она сразу пришла ко мне. Еще больше нам повезло, что ты как жемчужина в ладони своего дедушки. Он послал нас сюда, чтобы выяснить, что происходит». После долгих раздумий она добавляет. «Хорошо, что мы успели». Мне не нравится думать, что я была на пороге смерти, поэтому я спрашиваю. «А госпожа Чень, как она?» «Как это похоже на тебя, думать о других?» — замечает госпожа Джао. «Повитуха Ши справилась со своими обязанностями, и все прошло нормально. И мать, и сын чувствуют себя хорошо», — говорит бабушка. «Сын, я надеялась, что это всего лишь страшный сон». «И?» — продолжает бабушка. «Доктор Ван решил впредь использовать в своих делах только Мэйлин. Люди теперь должны называть ее молодой повитухой». Новость неожиданная. Мне казалось, госпожа Ко сказала, что доктор Ван хочет привлекать и повитуху Ши, и ее дочь. Бабушка, должно быть, чувствует мое замешательство, потому что говорит. «Ты была больна, поэтому, наверное, никто еще не рассказал тебе о повитухе Ши». «С ней все в порядке?» — спрашиваю я. Бабушка отвечает невнятно. «Эти врачи-мужчины, все истовые последователи Конфуция, постоянно талдычат о том, сколько женщин умирает при родах, но они не понимают, что это значит». Я вижу, что она старается не расстраивать меня. «Бабушка, пожалуйста, расскажи, что случилось». «Сначала доктор Ван заявил, что повитуха Ши заставила женщину тужиться слишком рано, в результате чего ребенок умер. Но я не раз наблюдала за тем, как она принимает роды, и ничего подобного не замечала. Доктор Ван присутствовал при появлении на свет еще одного ребенка с водянкой головы. Девочка умерла через 2 дня, что все сочли благословением. Тем не менее, это еще одна смерть. Третий ребенок попытался появиться на свет с пуповиной на шее. Повитуха Ши рассказала, что сделала все возможное, чтобы размотать пуповину. В итоге «Неважно. Тебе не стоит об этом знать. Расстроишься. И не обсуждай случившееся с Мейлин». Бабушка вздыхает. «Младенцы и матери умирают постоянно. Но один, два, три смертельных случая подряд — это судьба, рок или несчастье? Я не могу сказать, но известно, что в случаях смерти матери, плода или их обоих, всегда виноваты повитухи». «Тогда зачем доктору Вану вообще нужны повитухи?» «Ты знаешь ответ. Такие врачи, как мы, не прикасаются к крови, и кто-то должен подхватить ребенка. Даже твой дедушка с трудом принимает эти истины». «А может, доктор Ван проявляет благосклонность, помогая Мэйлин?» «Не исключено». Спустя мгновение я спрашиваю. «А ты не можешь помочь повитухе Ши?» Бабушка складывает руки на коленях. «Ты должна знать еще кое-что. Проведение вскрытия старой девы. Еще одна черная метка на репутации повитухи. Доктор Ван счел ее слишком грязной, чтобы принимать роды в благородном доме, включая и этот». «Но она и раньше осматривала трупы». «Конечно», — признает бабушка. «Но новости о том, что здесь произошло, разлетелись, как рассыпавшееся зерно, которое крысы разнесли по всем уголкам Уси. На данный момент повитуха Ши лишилась доброго имени. Ни один муж не хочет рисковать жизнью будущего сына. Ни один врач не хочет, чтобы его упоминали в связи с несчастливыми исходами. Даже я». «И все это согласие доктора Вана?» «Да, с его согласия». Бабушка смотрит вдаль. «Моя главная ответственность — здоровье и благополучие женщин в нашей семье. Если бы я сейчас позвала повитуху Ши к одной из твоих тетушек или двоюродных сестер, и все кончилось бы плохо, как бы я смотрела в глаза дедушке?» «Почему неудачи повитухи Ши не запятнали Мэйлин?» — спрашиваю я. «Похоже, ни одна семья не рискнет нанимать ее». «Согласна. Сплетни и подозрения — это искры», — отвечает она. «Но доктор Ван на каждом углу рассказывает, как чудесно Мэйлин справилась с трудностями при рождении Юэлань. Написанное на пяточке послание спасло вас обеих. Как удачно для Мэйлин, что ты научил ее писать самые распространенные иероглифы». «Я не знаю, как это понимать. Она хвалит Мэйлин за то, что та научилась читать и писать. Или ругает доктора Вана за его несостоятельность во время моих родов?» «Как ты догадываешься, мне он не нравится. Но мы должны быть благодарны ему за то, что он дал Мэйлин работу. Я тоже буду нанимать молодую повитуху. Ты должна порадоваться, ведь это значит, что Мэйлин частенько будет приходить сюда». «Кто-то идет», — шепчет Туш от двери. «Так скажи мне, Юньсянь, твой муж предпочитает курицу или утку?» Бабушка быстро меняет тему. Еще через неделю Маковка сообщает, что муж намерен зайти в гости. Это будет наша первая встреча после неловкой сцены с доктором Ваном. Я одеваюсь в шелковый халат с вышивкой и нижнюю юбку из тонкого шелка, которая волочится за спиной при ходьбе. Затем расчесываю волосы и закручиваю их в высокий пучок, украшенный золотыми и нефритовыми шпильками. Прижимаю челку ко лбу, как перья баклана. Бабушка и остальные говорят мне комплименты по поводу того, как прекрасно я выгляжу, а потом уходят, чтобы оставить меня наедине с мужем. Я обнимаю Юэлань. Ей почти 7 недель, и я благодарна кормилице за то, что дочка такая пухленькая. Ходит Мао Жэнь и садится рядом. Он смотрит на нас влюбленными глазами, но когда начинает говорить, его слова сокрушают мой дух. «Ты долго болела», — говорит он. «Поэтому, возможно, не совсем понимаешь, сколько времени прошло. Через 3 дня я покину благоуханную усладу, чтобы провести последние месяцы учебы в Нанкине перед экзаменами». Я закрываю глаза, сдерживая слезы под веками. «Я буду скучать по тебе», — шепчу я. «Я тоже буду по тебе скучать». Он подносит мою руку к губам и целует ладонь. «Прости, что родила тебе дочь». «Пожалуйста, не извиняйся. В следующий раз у нас будет сын». Я должна быть уверенной и спокойной, как моя мать, ведь мой отец часто уезжал по работе. Как бабушка, ведь мой дед долго служил в Нанкине. И как госпожа Ко, ведь ее свекор часто отправляется в деревню, чтобы проверить свои земли, посевы, фабрики и всех людей, которые работают на благо семьи Ян. «Думаю, тебе понадобятся книги для учебы. Позволишь мне их купить?» Ма уже не улыбается. «Отец уже приобрел все необходимое. Но твое предложение говорит не только, что ты хорошая и правильная жена. Это еще и свидетельство, что мы действительно пара уточек-мандаринок. Плывем вместе бок о бок до конца дней своих. Для меня это больше не просто формальные слова. Это настоящее чувство». «У меня есть и другие новости», — говорит Мао Жень. «Твой дедушка здесь». «Мое сердце ёкает», — он сейчас говорит с отцом. Продолжает Мао Жень. «Вместо того, чтобы грустить о предстоящей разлуке, лучше порадуйся скорой встрече с дедушкой». Мао Жень задерживается еще на несколько минут. Он не спеша пьет чай. Говорит, что наша малышка хорошенькая и выражает сожаление по поводу моего недомогания. «Мне больно, что мы не смогли снова быть вместе, как муж и жена, но доктор Ван запретил, пока ты полностью не поправишься». Затем он поднимается, сжимает мое плечо и уходит. Я осматриваю себя в зеркале, добавляю еще немного цвета на щеки и приглаживаю волосы, чтобы убедиться, что каждая прядь на месте. Через некоторое время входит бабушка. Она улыбается при виде меня. «Значит, ты слышала?» «Можно мне его увидеть?» — спрашиваю я с нетерпением. «Он ждет тебя в павильоне отшельника». Прошло куда больше месяца после родов, но я впервые покидаю четвертый двор. Предвкушение и радость подстегивают меня. Но не успеваю я отойти далеко, как ноги, не привыкшие к прогулкам, за пределами комнаты начинают дрожать. Мои глаза увлажняются, когда я подхожу к дедушке. Он берет мое лицо с обеих сторон и вытирает мне слезы большими пальцами. Я могу сделать то же самое для него. Никогда прежде я не видела, чтобы мужчины так страдали от иньских эмоций. «Я бы вернул тебя домой, будь на то моя воля», — говорит он наконец. «Но это невозможно. Жена следует за мужем. Но я принял меры, чтобы помочь тебе. Я поговорил с господином Яном». Я пытаюсь представить, как это было. У свекра гораздо больше имущества и денег, чем у моего деда, который, в свою очередь, превосходит его, поскольку поднялся на много-много ступеней выше по чиновничьей лестнице. Меня также удивляет, что дед обошел в этом бабушку, которая должна была поговорить с моей свекровью как женщина с женщиной. Это, как ничто другое, доказывает, как сильно дедушка любит меня, несмотря на то, что я замужем. «Позволь мне объяснить», — продолжает он. «В подобных ситуациях родня девушки может прислать кучу денег или подарить еще му земли, чтобы обезопасить ее. Но у нашей семьи есть кое-что еще лучше — связи. Я напомнил твоему свекру, что мой отец, мой сын и я были представлены императору благодаря нашим успехам на императорских экзаменах». Меня пробирает дрожь. Если господин Ян похож на жену, он не воспримет предложение, что он не так важен, как... Дедушка смотрит на пруд. Под павильоном собрались карпы. Они смотрят на нас, разинув умоляющие рты. «Ты никогда не спрашивала меня о том, чем я занимался, когда работал в управлении наказаний», — замечает дедушка после долгой паузы. «Мне бы такое в голову не пришло, потому что весь мир знает, что это одна из самых влиятельных должностей в правительстве и одна из самых презираемых. Люди вроде меня при вынесении приговоров руководствуются Великим кодексом Мин», — объясняет он. «Мы решаем, какие пытки использовать, чтобы добиться правды. Будет ли виновный в наказании нести военную службу? Посадят ли его в колодки на площади? И на какой срок? Будет ли кто-то сослан в далекую провинцию, или его страдания быстро закончатся обезглавливанием?» Я слушаю, чувствую его страдания. «Мы с бабушкой учили тебя балансу жизни через инь и ян, темное и светлое, смерть и жизнь. Все, что я делал, хотя и было необходимо для функционирования и процветания общества, происходило из тьмы». «Поэтому ты стал врачом?» Он кивает. «Практиковаться с бабушкой — это полная противоположность той деятельности. Медицина помогает людям быть в гармонии с космосом». Снова повисает тишина. Я слышу щебетание птиц, журчание ручья, протекающего через сад, воду каскадом, падающую на грот, а из-за стены доносятся приглушенные звуки внешнего мира. Глаза дедушки встретились с моими. Мы не знаем, насколько хорошо твой муж справится с экзаменами первого уровня. А потом ему придется учиться еще много лет, прежде чем он будет достаточно подготовлен, чтобы рискнуть сдать экзамены и стать дзиньши, как твой отец и я. Не все награды приходят по заслугам, Юньсянь. Некоторым помогают наследственные титулы. Некоторые продвигаются благодаря связям. Я сказал господину Яну, что помогу его сыну. Мао Жень справится сам. Многие люди стремятся к высоким целям, но лишь немногие достигают их, констатирует дедушка. Не каждый человек достаточно талантлив, чтобы носить шапочку и отличительную нашивку, сообщающую каждому встречному о его способностях. Не каждый человек, даже если он сдаст императорские экзамены, сможет увековечить себя, оставив след в истории нашей цивилизации. Твой муж достойный человек, но вряд ли он дракон по духу. Его отец готов пойти на некоторые уступки сейчас, чтобы гарантировать будущее сыну. От этих слов мой желудок словно гулко падает в мешок с камнями. Если Мао Жень такой никчемный, почему отец согласился сватать меня за него? И почему дедушка и бабушка согласились на это? Но не мне задавать подобные вопросы. «Ну...» — дед растягивает слог. «Я никогда не любил повитух и им подобных, как ты знаешь. Но я не могу позволить тебе остаться без компаньонки. Мэйлин, который нанял доктор Ван, будет приходить к тебе каждый день, пока ты полностью не поправишься. После этого я предложил ей периодически осматривать тебя, чтобы она могла докладывать бабушке и мне. Кроме того, раз в месяц я буду посылать паланкин, чтобы доставлять тебя в особняк Золотого Света. Я сказал господину Яну, что тебе должны позволить продолжать обучение с бабушкой. И последнее. Мне обещали, что женщины во внутренних покоях будут к тебе добрее». «Дедушка, спасибо». Простого спасибо явно мало, учитывая подарки, которые он мне преподнес. Но дедушка отмахивается, словно это и правда пустяки. Мы проводим вместе еще некоторое время, потягивая чай и наблюдая за золотыми и серебристыми карпами, которые плавают в тени. Наконец он поднимается. «Если тебе не гарантируют то, о чем я договорился, скажи Мэйлин. Если они не впустят ее...» Его черты смягчаются, я пытаюсь совладать со своими эмоциями. «Если не впустят ее, отправь большеногую служанку, которой ты можешь доверять, ко мне». Из кармана он достает несколько серебряных монет, кладет их мне на ладони, сжимает мои пальцы. «Заплати, сколько она попросит». Как и было обещано, сначала Мэйлин приходит ко мне каждый день, принося рецепты от моей бабушки, а когда я полностью восстанавливаюсь, навещает меня раз в месяц, но иногда нам удается поговорить, когда она появляется в усадьбе по делу. Сегодня мы сидим в павильоне отшельника, где можем поговорить наедине. Чем больше времени я провожу в саду, тем больше открываю для себя нового. Как свет отражается в водоемах, как бабочки порхают над цветами. Я слушаю трели птиц, которые поют о своих путешествиях, и непрекращающийся стрекот цикад. Все это успокаивающе действует на мою девочку, убаюкивая ее, и она засыпает у меня на руках, что только усиливает умиротворяющую атмосферу. Мэйлин приносит письма от бабушки, дедушки, брата, госпожи Хуан и госпожи Джао. Я тоже написала свои, но подруга не хочет их передавать. Теперь, когда я снова почти стала прежней собой, у меня хватает смелости спросить. «Ты все еще обижена, что я не написала тебе? Я же говорила, что госпожа Ко забирала мои письма». Она переводит взгляд в дальний угол сада. «Не переживай о былом. Но что-то все равно беспокоит тебя?» Я жду, когда она заговорит. Этого не происходит, и я спрашиваю. «Разве ты не рада, что мы проводим время вместе?» Я слегка улыбаюсь. «Сейчас мы видимся чаще, чем в юности». «Но это не то же самое. Мы не устраиваем соревнования листочков. Если ты об этом, но мы все еще можем довериться друг другу». «Можем», — говорит она, но я не слышу в ее голосе радости. «Мэйлин, этот год изменил нас обеих. Ты стала прекрасной благородной госпожой, а я по-прежнему всего лишь повитуха. Это все равно, что просить свинью и тигра ужиться вместе». «Я так не считаю. Мы обе родились в год металлической змеи», — напоминаю я. «Мы разные». «Да, бабушка и твоя мама однажды обсуждали различия, но они согласились, что в самых важных вещах мы одинаковы». «В самых важных вещах», — повторяет она. «Теперь ты богата. А ты по-прежнему можешь ездить куда хочешь и когда хочешь. Ты приехала сюда со всем, что когда-то принадлежало твоей матери, ее золотом и нефритом», — продолжает она. «Пусть твоим приданым распоряжаются мать и свекр, но эти вещи принадлежат тебе». Она жестом показывает на окружающее нас великолепие. «Но погода человеческой жизни предсказуема. Некоторые семьи поднимаются вверх, некоторые семьи приходят в упадок. Может наступить момент, когда твое имущество пойдет на спасение от бедности этих людей. Я замечаю, как она говорит «этих людей», а не «твою семью». То, что ты говоришь нечестно и неправильно. Сначала сообщаешь, что я не такая, как все, потому что семья моего мужа богата. Затем добавляешь, что я всегда отличалась, потому что у меня хорошее приданое. А в конце намекаешь, что семья Ян может потерять свое положение и состояние. Я не понимаю. «Да, не понимаешь», — отвечает она, ее голос дрожит от волнения. «Я прихожу к тебе с самого рождения дочери, и ни разу ты не спросила о моей матери или о моем муже. Неужели тебе не интересно, где я живу? В отдельном доме или в комнате над чайной лавкой мужа? Как, по-твоему, выживает моя мать, если никто не берет ее на работу?» «О, Мэйлин, я была эгоисткой». Она грустно улыбается. «Ты не слышишь меня даже сейчас. Дело не в твоих эмоциях. Я работающая женщина. Мне всегда приходилось выживать самой. Я знаю, сколько стоит еда, дрова, ткань, жилье». Я поднимаю руку, чтобы остановить это перечисление. «Что случилось и чем я могу помочь?» Она закрывает лицо руками и плачет, а потом начинает рассказывать мне о своей жизни. Ее муж с трудом удерживает лавку на плаву. Они действительно живут в комнатах прямо над ней. Ее мама, которая больше не нанимает богатые семьи, переехала к ним. «Кайло добрый, и мы нравимся друг другу», — признается Мэйлин. «Но жить втроем в двух комнатах — это не то же самое, что в таком громадном особняке. Я мечтаю о ребенке, но его трудно завести, когда мать никогда не бывает дальше, чем на расстоянии пары шагов». «У меня нет ни знаний, ни опыта, чтобы представить, каково ей». «Все эти годы я считала, что тебе повезло», — говорю я. «Когда я думаю о том, что ты видела...» «Кстати, о том, что я видела», — повторяет она. «Юньсянь, ты не поверишь, что я видела, даже если я тебе расскажу. Дети-сироты, попрошайничающие на углах. Женщины с десятком малышей на руках. У них нет ни одного слуги. Вскрытие трупов». Страдание искажает ее прекрасное лицо. И я, возможно, в десятитысячный раз вспоминаю о природе инь и ян и о том, как они вплетены в ткань каждого аспекта нашей жизни, от интимных подробностей, касающихся двух женщин, до того, как они влияют на космос. Когда один человек идет вверх, другой может все потерять. Когда один человек счастлив, другой впадает в отчаяние. Мы с Мэйлин взрослеем и меняемся, но дружба делает нас частью единого целого. Я считаю своим долгом помочь Мэйлин выбраться из пропасти, как она помогла мне подняться со смертного одра. Иначе как я могу называться ее подругой?»